Пустынное королевство Алабаста. Би каком-то городе. В одном месте собрались десятки пиратов, позади них был мешок, наполненный золотом. Несколько пиратов хватали золото из мешка и распихивали по карманам. Рядом на коленях стояло более 10 мирных жителей, с испуганными выражениями лиц. Их окружили пираты с оружием в руках. Перед группой пиратов стояло около сотни членов гвардии королевства Алабаста, они выглядели очень нервно. «Быстро отпусти людей. Мы отдали вам выкуп». Перед строем охранников стояла голубоволосая девушка 14-15 лет. Она гневно уставилась на пиратов. Она не показывала и следа страха перед лицом многочисленных пиратов. Она не боялась, но охранники и их капитан нервничали, на их лбах выступал холодный пот. Кто-то нервно сказал: «Принцесса, это опасно, пожалуйста, отступите. Передайте нам такие дела». Услышав слова охранника, Виви крепко сжала маленький кулак. Они захватили заложников, грубая сила здесь бесполезна. Отца здесь нет, только я могу отвечать за это. Столкнувшись с гвардией Алабасты, ни один из пиратов не показывал страха. Капитан пиратов кровожадно улыбнулся, размахивая клинком. Здесь не так уж много золота. Жизнь людей в наших руках, как думаете, сколько она стоит? Виви стиснула зубы и сделал шаг вперед. «Алабаста, бедная страна, мы не можем дать вам больше золота. Пожалуйста, освободите заложников и уходите». Капитан пиратов прищурился. «Это такое большое королевство. Кто поверит, что у вас так мало золота? Кстати, похоже, вы принцесса этого королевства». «Да». 14-летняя Виви все еще сохраняла храбрость. «Что вы хотите в обмен на жизни людей?» Капитан ответил: «Как и было ранее сказано, мы хотим денег. Здесь 14 человек, если вы заплатите за каждого по 10 миллионов белли, мы отпустим их. Если вы не можете заплатить, я ничем не могу помочь, юная принцесса, ха-ха-ха». Как только капитан пиратов закончил говорить, на улицу ворвалось большое количество войск, пираты были окружены. Наблюдая за прибывающим подкреплением, Виви обратилась к капитану пиратов. «Наша сторона намного превосходит вас, и вы это прекрасно понимаете. Со временем будет прибывать все больше и больше подкреплений. Я не думаю, что в ваших интересах начинать битву. В обмен на освобождение заложников, я позволю вам покинуть это место». Тон Виви был решительным, это совершенно не похоже на молодую избалованную принцессу. Окружающие войска не могли не восхищаться своей принцессой. Это принцесса их королевства. Хотя король Кобра не имеет сына, но принцесса Виви решительна и умна, она определенно достойна стать следующей правительницей Алабасты. Услышав слова принцессы, капитан пиратов показал жесткое выражение лица. Он взглянул на многочисленные войска вокруг и приставил клинок к шее заложника. «Ты угрожаешь нам?» «Нет, это никакая не угроза, это просто факт». Видя клинок, приставленный к шее заложника, сердце Виви было напряженным, но она продолжала вести себя спокойно. И в тот же момент в сторону пиратов нацелилось многочисленное огнестрельное оружие. Наблюдая за этой сценой, капитан пиратов размышлял. Хотя он сам не боялся этих 200-300 человек, но как только завяжется битва, жертвы среди подчиненных будут неизбежны. Вдобавок приток подкреплений продолжится. Но они зашли слишком далеко. Уже поздно делать шаг назад. Как я могу поверить в то, что после освобождения заложников вы спокойно отпустите нас? У нас в руках более 10 заложников, даже если я прямо сейчас убью одного из них, вы не решитесь начать атаку. Поэтому не смей угрожать мне. Капитан пиратов крикнул и еще крепче прижал клинок к шее заложника. Прекрати! Виви нервно закричала. Капитан пиратов посмотрел на испуганное лицо Виви и мерзко ухмыльнулся. «Такая забота о своих подданных, ах, какая прекрасная принцесса! Если так сильно хочешь спасти их, как насчет того, чтобы самой занять их место? Раз жизнь обычных людей ничего не стоит, стоит заменить их на принцессу, тогда будет совершенно другой разговор, ха-ха-ха!» Слова капитана пиратов привели окружающие войска в ярость. Эти чертовы пираты. Командир стражи Пелу яростно сжал кулак. Когда подобное мнение распространится, даже если большинство людей не поверит, в итоге это все еще окажет определенное влияние на королевство и Виви. Виви это прекрасно понимает. Она взглянула на испуганных заложников и твердо шагнула вперед. «Хорошо, я буду вашим заложником. Так нельзя. Принцесса, вы не можете это сделать». Окружающие охранники закричали в унисон. Пел выбежал из толпы. «Принцесса, как я смогу отчитаться перед королем после такого? Я буду заложником. Я командир стражи королевства Алабаста». Пел громко крикнул и пошел в сторону пиратов. Увидев эту сцену, капитан пиратов фыркнул и еще сильнее надавил клинком. На шее заложника появились следы крови. «Командир стражи, из тебя получится никудышный заложник по сравнению с принцессой. Может быть, у тебя есть какие-нибудь способности? Ты хочешь попытаться подкрасться ко мне? Стой на месте!» Пел замер на месте. Виви сделала глубокий вдох и продолжила идти в сторону пиратов. «Я иду к вам, отпустите заложников». Хотя смелость Виви выходит далеко за рамки возраста, но сейчас ее голос все же дрожал. В конце концов, столкнувшись с кровожадными пиратами, невозможно полностью отбросить страх. Но принцесса изо всех сил старалась преодолеть его. Видя, что Виви действительно подошла, капитан пиратов показал удивленное выражение лица. Ранее он заметил, что принцесса очень уважаема и популярна, ему просто захотелось уничтожить ее идеальный образ. Но он не ожидал, что другая сторона действительно решится стать заложником. «Юная принцесса кажется очень разумной, ха-ха-ха». Отойдя от удивления, капитан бросил заложника, быстро схватил Виви и толкнул ее себе за спину. Несколько пиратов сразу же направили на нее клинки. Хотя эта юная принцесса действительно вызывает восхищение, но он пират. Пират не может быть мягким и милосердным, иначе быстро встретит свой конец. Два меча лежали на шее и один уперся в спину Виви. Ее тело дрожало, но принцесса продолжала изо всех сил сопротивляться страху. «Вы схватили меня, теперь освободите заложников». Глава 126. Появление Рона. «Ха-ха, как скажете, принцесса». Ухмыльнувшись, капитан пиратов ответил Виви. «Если есть принцесса, держать других заложников просто нет смысла. Отпустите их». «Ах, кажется, вы направляете на меня и моих людей оружие. Оружие – это слишком опасная игрушка. Не для вас, ребятки, просто бросьте его». Капитан пиратов продолжал издеваться над гвардией королевства. «Даже если вы все выстрелите одновременно, пока кто-то из моих людей успеет слегка взмахнуть клинком, ваша обожаемая принцесса может потерять жизнь». Услышав его слова, окружающие войска показали злобные выражения лиц. Пел сжал кулаки и сквозь зубы сказал: «Бросить оружие». Виви поменялась местами с заложниками. Произошел обмен одного человека на почти полтора десятка человек. На первый взгляд кажется, что их положение улучшилось. Все-таки безопасно вырвать одного человека из рук пиратов гораздо проще, чем целую дюжину. Но появилась огромная проблема: заложником является принцесса королевства Алабаста Нефертари Виви. Такое происшествие. Не будем рассматривать самый ужасный исход, даже легкое ранение обрушит огромную вину на этих охранников. «Ха-ха, вот так хорошо, мне стало намного комфортнее». Видя, как все послушно сложили оружие, капитан пиратов почувствовал себя еще более расслабленно. «Ах, теперь возникла новая проблема. Это место выглядит так небезопасно. Я очень не хочу, чтобы ваша принцесса пострадала из-за этого, так что, давайте отправимся к берегу, для проведения безопасных переговоров. Все еще надеешься уйти отсюда после похищения нашей принцессы. Быстро отпусти принцессу». Среди войск были люди, которые уже не могли сдерживать ярости и закричали. Но капитан пиратов просто усмехнулся в ответ. Он расслабленно поднял меч и мягко провел его кончиком по щеке Виви, мгновенно заставив всех замолчать и нервно сжать кулаки. «Теперь нам остается только выполнять его требования. Голос Пелла был жестким, в этот момент он сосредоточенно наблюдал за окружением Виви, надеясь найти недостаток и внезапно спасти принцессу. После спасения Виви, у них останется только одна забота – битва. Но постепенно лицо Пелла стало неприглядным. Противник взял Виви в плотное кольцо, и три лезвия практически касаются ее кожи. Нету никаких недостатков и возможностей. Судя по всему, эта группа пиратов специализируется на взятии заложников. Построение практически идеально, все предельно сконцентрированы и внимательны. Очевидно, они очень опытны в этом деле. Через некоторое время Виви в окружении пиратов вышла на побережье, многочисленные охранники следовали позади. Рядом был пришвартован корабль пиратов. Охранники оставалось только беспомощно наблюдать за тем, как Виви отправилась на корабль в окружении пиратов. Вот теперь обстановка стала намного более приятной. Можно с удовольствием провести переговоры. Капитан пиратов был в приподнятом настроении, он взглянул на многочисленных людей на берегу. Принцесса королевства стоит не менее 500 миллионов белли, не так ли? Даю вам полдня. Если успеете принести 500 миллионов белли, я верну вашу принцессу в целости и сохранности. 500 миллионов. Услышав требования другой стороны, Пелл был разгневан. До этого вы требовали в несколько раз меньше за всех заложников. И мы, очевидно, не можем предоставить такую огромную сумму. Капитан только хихикнул. Ты совсем тупой. Конечно же, принцесса стоит гораздо дороже. Ваша принцесса добровольно рискует своей жизнью, но такое большое королевство, как Алабаста, не способно собрать 500 миллионов. Не делай из меня дурака. Даже если в сокровищнице нет такой суммы, идите от дома к дому и заберите сбережения у граждан Алабаста, ведь такое большое королевство, хе-хе. Даю вам полдня, если не выполните условия вовремя, то получите только тело принцессы. Слушая слова капитана пиратов, Пелл скрежетал зубами. Ублюдок. Хотя другая сторона ужасна, но у них просто нет другого выбора, им остается надеяться на своих граждан. В практически пустой сокровищнице просто нет таких средств. Ради сбора такой огромной суммы, боюсь, что многим гражданам придется отдать многолетние сбережения. Как только пираты уйдут, королевскую семью будут ждать тяжелые последствия. Они не могут позволить этому произойти. Что делать? Спасение Виви – очевидно наилучший вариант развития событий. Поднявшись на свой корабль, другая сторона немного расслабилась, но теперь Виви связана и к ней все еще приставлено два клинка. Вероятность удачного спасения крайне низка. 500 миллионов. Как такое возможно? Привязанная к основанию мачты Виви гневно закричала. Вы требовали 150 миллионов за заложников, после обмена все еще должно остаться столько же. 500 миллионов, абсолютно невозможно принять настолько огромное повышение. Повтори, юная принцесса, говоря такие слова, получается, ты выбираешь смерть. Капитан повернулся к Виви и мрачно рассмеялся. Принцесса, похоже, вам не больше 15 лет. Ты еще не успела толком пожить, многое не попробовала в этой жизни, действительно хочешь умереть так рано. Услышав слова капитана пиратов, Виви изо всех сил старалась яростно смотреть ему в глаза, но сердце все еще дрожало, а в глазах появились слезы. Она испытывала не только страх, но еще раскаяние и вину. Если бы она не решила поменяться местами с заложниками, другая сторона все еще требовала бы 150 миллионов. Ее действия только усложнили ситуацию. Если выкуп не будет предоставлен в срок, ей грозит смерть. Смерть. Хватит ли у нее смелости принять смерть? В конце концов, Виви сейчас всего 14 лет. Она не показала страха даже перед лицом пиратов, смело сделав шаг вперед. Но думая о том, что она совсем скоро может умереть, все еще было невозможно подавить дрожь и страх в сердце. И как только слезы прокатились по щекам Виви, со стороны послышался вздыхающий голос. Немного опоздал. Вы заставили принцессу плакать. Кто? Незнакомый голос прозвучал совсем рядом. Усмехающийся капитан пиратов резко изменился в лице и повернул голову. Спустя мгновение, связанная Виви тоже посмотрела в направлении голоса. На перилах палубы корабля пиратов, неизвестно когда появился человек. Он одет в аристократичный костюм, на плечи накинут белый плащ, в руке лежит утонченная деревянная палочка, украшенная прекрасным драгоценным камнем. Вращая палочку на кончиках пальцев, незнакомец медленно ступил на палубу. «Стой!» Рон появился неожиданно, но капитан пиратов отреагировал практически мгновенно. Лезвие его клинка было приставлено к горлу Виви. Но Рону было плевать. Мягкое движение рукой и шесть сияющих полос света мгновенно связали капитана пиратов, не давая ему и шанса пошевелиться. «Этот парень! Фруктовик!» Наблюдая за этой сценой, пираты резко изменились в лице. Видя, что Рон продолжает медленно шагать в сторону Виви, один из пиратов показал свирепое выражение лица и ударил клинком в направлении груди принцессы. Получив ранение в этой области, Виви определенно будет тяжело травмирована, но все же не умрет очень быстро. Внезапно на палубе их корабля возник фруктовик и легко обезвредил их капитана. Пираты ощутили сильную угрозу. Они должны напугать Рона. Ух! Наблюдая за тем, как клинок устремился к ее груди, Виви расширила глаза, в них виднелись следы паники. Она изо всех сил пыталась уклониться, но ее тело было связано и не могло двигаться. Лезвие должно было вот-вот проткнуть грудь Виви. Внезапно его кончик замер, державший клинок пират не мог пошевелиться. Фух, фух, бах! Рон мягко взмахнул рукой влево, будто смахивая пыль, атаковавший пират улетел в сторону. Взмах вправо, пираты, окружавшие Виви, резко отлетели в другую сторону, ударившись о стену кают. Затем Рон щелкнул пальцем, связывающая Виви веревка упала на пол. Глава 127. Глава 127. Вице-адмирал. Ух! С момента начала инцидента с заложниками, Виви была в состоянии нервного напряжения и страха, вдобавок ее уже мучили голод и жажда. Принцесса была на грани, и как только веревки были развязаны, она упала на бок. Не давая упасть на палубу, ее подхватила мягкая сила. Это не ощущалось как чья-то протянутая рука, это была мягкая невидимая сила. Конечно же, это проявленная духовная сила Рона. Рон беспокоился, что духовная сила может не сдержать капитана пиратов, поэтому использовал тюрьму шести лучей света. Все остальные пираты были подавлены проявленной духовной силой. Сейчас характеристика духа Рона достигла 159 единиц. Хотя при достижении 150 единиц не было взрывного подъема, но в целом все аспекты духовной силы все еще заметно улучшились. Проявленная духовная сила стала еще мощнее. Теперь не нужно прибегать к магии для подавления рядовых противников. По сравнению с использованием магии, такая картина определенно выглядит более величественно и изящно. Нет, черт! Наблюдая за тем, как Рон спасет Виви, капитан пиратов злобно взревел и мобилизировал всю свою силу без остатка. Мышцы на руках сильно вздулись, но связывание совершенно не дрогнуло. Злость начала сменяться на панику. «Ты... кто ты такой? Мы можем вместе получить выкуп за принцессу и разделить его пополам». Рона сильно развеселило услышанное, он иронично улыбнулся и ответил. «Половина выкупа. Ты хочешь разделить выкуп за принцессу королевства С, морским дозорным?» «Дозорный». Капитан пиратов был ошеломлен и с недоверием уставился на Рона. Этот молодой парень оказался дозорным. Очевидно, на нем нет формы дозора, но раз он так сказал, он действительно скорее всего дозорный. «К сожалению для вас, я просто проходил мимо. У меня нет времени возиться с вами. Доставлять вас на ближайшую базу дозора или что-то вроде этого». Рон шагнул в сторону капитана пиратов и тихо сказал, правая рука мягко сжала воздух. Морская вода устремилась к Рону, приняла форму мечей и замерзла. Ледяные мечи парили вокруг Рона. «Это плохо. Бежим!» Наблюдая за происходящим, пираты инстинктивно поняли, что сила Рона очень велика, они просто не в состоянии противостоять ему. Пираты начали в панике разбегаться в стороны, но уже было поздно. Только начав двигаться, большинство пиратов было заблокировано духовной силой Рона. Через мгновение к ним устремилось более десятка ледяных мечей. Фух, фух, фух. Очень быстро. Десятки пиратов, вместе со своим капитаном, были поражены ледяными мечами. Ах! Наблюдая за этой сценой, Виви шокированно воскликнула и прикрыла рот. Через некоторое время она начала приходить в себя. Ты правда, дозорный? Да. Рон мягко улыбнулся принцессе. Я вице-адмирал базы G7. Мы отвечаем за безопасность близлежащих вод, включая Алабасту. Конечно же, военные заслуги Рона не стояли на месте. Его повысили от контр-адмирала командира ветви Т-72 до вице-адмирала ветви G7. Вице-адмирал ветви является заместителем вице-адмирала командира ветви. Он должен помогать командиру вести дела базы. Но сразу же после прибытия на базу G7, Рон вежливо обсудил с командиром базы вопрос распределения обязанностей. С тех пор Рон ответственен исключительно за выслеживание пиратов. Первоначально Рон прибыл в Алабасту с определенной целью. Он собирался тайно понаблюдать за влиянием, которое Крокодайл уже успел оказать на королевство. Неожиданно неподалеку была похищена Виви. Получив новости, он решил отказаться от тайного расследования и отправился спасать принцессу. Вице-адмирал, услышав слова Рона, глаза Виви расширились. Видя, насколько легко Рон справился с пиратами, конечно же, было ясно, что его личность необычна. Но звание вице-адмирала было совершенно неожиданным, Рон слишком молод. В глазах Виви, вице-адмирал уступает только адмиралу, высшей боевой силе морского дозора. Такой молодой вице-адмирал. Она даже на мгновение подумала, что это шутка. Видя, что Рон, судя по всему, не шутит, в это все еще было трудно поверить. Принцесса Виви. Как раз в этот момент многочисленные охранники бросились на корабль пиратов, во главе с командиром Пеллом. Сначала он убедился, что Виви не пострадала, а потом настороженно взглянул на Рона. Рон улыбнулся Виви, духовная сила коснулась ее ушей. «Сейчас я путешествую в частом порядке. Не нужно раскрывать мою личность». Услышав голос Рона прямо в своей голове, Виви была удивлена, но довольно быстро отреагировала. «Большое спасибо». После этого Пелло ослабил бдительность и выказал Рону благодарность. «Мы очень благодарны вам за спасение принцессы. Не надо благодарности, я просто сделал то, что должен». Рон ответил с улыбкой. Но он не обращал внимания на толпу вокруг, глаза странно мерцали, глядя на определенное здание вдали. Только что ощущалось сильное присутствие, это он, король пустыни Крокодайл. Если бы он не пришел, это происшествие стало бы сценой для Крокодайла. Уничтожение жестокой группы пиратов и спасение всеми любимой принцессы, он смог бы сильно повысить свою репутацию. Его образ героя, скорее всего, стал бы довольно устойчивым. Длительная засуха в королевстве и надвигающийся хаос, Крокодайл смог бы отвести от себя большинство подозрений. Время для прямого столкновения еще не наступило. Рон должен разоблачить заговор Крокодайла, чтобы иметь достойную причину для его уничтожения. Королевский дворец. Узнав о деталях происшествия, Кобра был сильно удивлен храбростью Виви, но все же отругал ее. Принимая решение о становлении заложником, Виви была обязана принять во внимание свой статус. Хотя принцесса и правда действовала немного опрометчиво, но сделать такой выбор, вне всяких сомнений, ее храбрость и самоотверженность превосходит любую другую принцессу. Наблюдая за тем, как Кобра ругает Виви, Рон не мог не вмешаться. Сначала он думал, что Виви была просто похищена. Но узнав конкретные детали происшествия, он не мог не восхищаться принцессой. В конце концов, она выросла в королевском дворце и обладает высоким статусом. Она должна быть довольно далека от обычных людей, такое решение заслуживает только восхищения. Виви сейчас всего 14 лет, опрометчивость и наивность при принятии решений неудивительно. Эх, услышав слова Рона, Кобра вздохнул. Это так. Но если с Виви что-то случится, что ждет королевство в будущем? Виви надула щеки и обиженно прошептала. «Лучше пусть у королевства будет мудрый принц». Кобра удивленно взглянул на Виви. Подумав об умершей матери Виви и хаосе, который сейчас творится в Алабасте, король мог только грустно вздохнуть. Глава 128. Проблемы Алабасты. Когда наступил вечер, Кобра пригласил Рона на ужин. Рон услышал от короля о некоторых проблемах Алабасты. Самой большой головной болью Кобры была длительная засуха и растущее недовольство населения. За последнее время было несколько случаев массового беспорядка. И даже, бунтующие люди начинают постепенно формировать повстанческое движение. Хотя на данный момент ситуация все еще под контролем, но через какое-то время, могут начаться огромные проблемы. На самом деле у проблемы есть простое решение. Королевству нужен дождь, но Кобра простой смертный, а не бог, остается только надеяться и верить. Не было дождя в течение года, Рон задумчиво сказал. Хотя такая длительная засуха довольно удивительна, но все же это королевство пустыни. Мое внимание приковало другое. Это спровоцировало слишком большие беспорядки, на мой взгляд в этом есть что-то странное. Рон естественно знает, что за всем этим стоит Барак Воркс и Крокодайл. Он не указал на это прямо, вместо этого направил мысли короля в нужном направлении. Это так, Кобра нахмурился. Алабаста – пустынное королевство. Хотя длительная засуха довольно ужасна, но это не должно вызвать настолько сильного возмущения. Мало того, что регулярно вспыхивают беспорядки, вдобавок многие начали подозревать меня в использовании Данспаундера. Виви добавила, в истории Алабасты встречалась подобная засуха. В те времена народ королевства сплотился и пережил трудные времена. Да. Рон серьезно ответил, так получилось, что я свободен в ближайшее время. Все-таки Алабаста находится в водах моей базы, поэтому завтра я изучу этот вопрос. Услышав слова Рона, Кобра радостно улыбнулся. Мистер Рон готов помочь нам. Мы были бы очень благодарны. Виви уже рассказала ему о том, что Рон вице-адмирал базы G7. Конечно же, его понимание дозора гораздо выше. Он знает, что над вице-адмиралом базы есть вице-адмирал-командир базы и вице-адмирал штаба, но все же эта позиция очень высока. Кобру тоже очень удивил возраст Рона. Такой молодой вице-адмирал базы, в будущем он обязательно станет вице-адмиралом штаба. Он естественно понимает ценность помощи Рона. Хотя Алабаста входит в состав мирового правительства и защищена морским дозором, но дозорные несут ответственность только за пиратов, они не принимают участия во внутренних делах королевства. Хотя можно обратиться к дозору, для оказания помощи в решении таких проблем, как внутренний хаос и беспорядки, но это потребует оплаты. Привлечение вице-адмирала вроде Рона, конечно же, потребует довольно высоких расходов. В своем нынешнем состоянии Алабаста не может легко позволить себе такие расходы. Рон очевидно обещает оказать помощь в частном порядке, дозор не будет взимать с них оплату за это. Большое спасибо. Виви встала и вежливо поклонилась Рону. Такой поклон принцессы королевства означал огромную признательность. Нет необходимости благодарить меня. Рон улыбнулся. Поддерживать мир – это моя обязанность. Кроме того, сегодняшний поступок принцессы был просто поразителен. Виви показала смущенный взгляд, щеки слегка покраснели. Кобра улыбнулся. Она все еще ведет себя слишком безрассудно для принцессы. Вам в таком молодом возрасте удалось стать вице-адмиралом, наверное, в новом поколении морского дозора нет никого лучше вас. Кобра еще не изучал информацию о Роне, но он стал вице-адмиралом в таком возрасте и легко спас Виви от пиратов. Талант Рона безусловно не стоит недооценивать. Я просто был очень ответственен и соблюдал правила. Рон взглянул на Кобру. В Алабасте нет базы дозора, мне нужно место для проживания. Я вынужден побеспокоить вас. Это легко решить. Кобра с улыбкой ответил и немедленно дал поручение одному из официантов. После этого они снова вернулись к разговору. Рон явно ощущал немного странное отношение Кобры. Похоже, Кобра уже присматривает мужа для своей дочери. все еще очень дальновидный и проницательный король, великий и возвышенный маг, которому суждено изменить мир. Конечно же, он самый неотразимый юноша этого поколения. Нет, он самый неотразимый в истории. Ах, быть слишком талантливым и блистательным так обременительно. Хотя Виви всего 14 лет, она все еще смогла заметить необычное поведение отца. Начав догадываться о причине, принцесса почувствовала себя странно. Такой молодой вице-адмирал, его внешность и манера поведения тоже довольно хороши, вдобавок он спас ее. Конечно же, нельзя сказать, что принцессу это совершенно не устраивает. Но они познакомились только сегодня и ей всего 14 лет. О чем вообще думает отец? После ужина Виви встала и убежала. Она не могла терпеть эту странную атмосферу. Ей уже начало казаться, что вести переговоры с пиратами было легче. Кобра был беспомощен. На самом деле у него не было слишком больших мыслей на этот счет, просто сделал пару намеков, но Виви все же смогла догадаться. «Виви, покажи мистеру Рону его место проживания». Кобра все еще бросил вслед убегающей Виви. Виви беспомощно остановилась, она не смела взглянуть на Рона. «Мистер Рон, идите за мной». «Хорошо». Рон кивнул Кобре и последовал за Виви. 14-летняя Виви не слишком отличалась от 16-летней Виви из воспоминаний Рона. Она уже была довольно привлекательной девушкой. Молчаливая Виви вела Рона по королевскому дворцу. Вскоре они пришли в довольно просторную и чистую комнату. Принцесса остановилась в дверях. «Можете спокойно отдыхать здесь, если что-то понадобится, обратитесь к охраннику снаружи». По пути Виви все же пришла в себя. Она мило улыбнулась и начала уходить. Как раз в этот момент Рон обратился к ней. «Подожди». «Да». Виви развернулась и удивленно посмотрела на Рона. «Я должен сказать тебе кое-что». «Ах». Виви воскликнула. Глядя на Рона, ее щеки покраснели, а глаза показали растерянность. Что он хочет сказать? Он хочет пригласить ее в гости. Должна ли она отказаться? Но что, если это сильно расстроит Рона? Беспорядочные мысли мгновенно заполнили голову Виви, она ощутила головокружение. Глава 129. Давай вместе. Все же Виви не отказалась и немного нерешительно вошла в комнату. В любом случае, она должна выслушать Рона. Если он действительно скажет, что она нравится ему или что-то в этом роде, Виви просто не знает, как ответить. Однако все совершенно отличалось от мыслей Виви. Глядя на поведение Виви, Рон понял, что происходит. Конечно же, у него возникло желание немного пошутить над ней, но все же он перешел к теме разговора. «Вы имеете в виду, что кто-то специально разжигает беспорядки?» Хотя Виви уже смутно понимала это, но услышав слова Рона, она все еще не могла не воскликнуть. Только что творившийся в голове бардак исчез без следа. Рон кивнул. «На самом деле я не просто путешествую, а прибыл в Алабасту с четкой целью. Однажды, выполняя рядовую миссию дозора, мне в руки совершенно случайно попала секретная информация некой организации охотников на пиратов. Из полученной информации я смог понять, что эта организация что-то замышляет. После этого я плотно занялся данным вопросом и совсем недавно выяснил кое-что. Они злонамеренно провоцируют недовольство граждан, и недавно ими был вызван всплеск беспорядков». Лицо Виви стало крайне серьезным. «Эта организация. Конечно же, я уже выяснил ее название». Рон ответил. «Баракворкс. Баракворкс». Виви прошептала название организации. Кажется, она слышала его ранее, но тогда это совершенно не волновало принцессу и осталось только смутное воспоминание. Виви нахмурилась. «Почему они делают это?» «Это, вы можете только сами расследовать». Рон вздохнул. Виви ошеломленно посмотрела на Рона. «Но почему? Разве мистер Рон не прибыл в Алабасту, чтобы заняться этим?» Рон покачал головой. «На самом деле я пришел с целью сообщить эту информацию. При всем желании, я не имею права лично вмешаться в дела Баракворкс, ведь Баракворкс принадлежит Шичибукаю. Морскому дозору запрещено вмешиваться в дела Шичибукаев, этот запрет касается и организаций под их командованием». Услышав слова Рона, Виви, конечно же, была сильно шокирована Шичибукой. Хотя она мало знает о море, но все еще понимают базовые вещи. Конечно же, Виви известно, что Шичибукай – это семь очень ужасных пиратов, но ключевым сейчас является другой момент. Они сотрудничают с мировым правительством и защищены его законами. После осознания сложившейся ситуации, Виви глубоко вздохнула и обратилась к Рону. Голос был чрезвычайно тяжелым. «Этот Шичибукай, кто он?» «Король пустыни Крокодайл», — Рон спокойно ответил. Выражение лица Виви резко изменилось, она растерянно сказала. «Крокодайл? Невозможно, как это может быть он?» Крокодайл объявился в Алабасте год назад, с тех пор он всегда имел дело с бесчинствующими пиратами. За это время он разобрался с гораздо большим количеством пиратов, чем силы королевства. Граждане страны постепенно начинают считать его героем. Но если за кулисами Барк Воркс действительно стоит Шичибукай и в Алабасте есть только один Шичибукай, конечно же, не будет такого совпадения, что сразу два Шичибукая обратили внимание на их небогатую страну. Скорее всего, Рон прав. Крокодайл, почему он это делает? В голосе Виви слышались нотки гнева. С тех пор, как Виви задала этот вопрос, Рон знал, что она верит ему. Я не знаю конкретную цель Крокодайла, но судя по имеющейся информации, это какой-то заговор, и этот заговор крайне неблагоприятен для королевства Алабаста. Виви крепко сжала зубы, взгляд был тяжелым. Через некоторое время она глубоко вздохнула и с благодарностью поклонилась Рону. Огромное спасибо, эта информация слишком важна, не знаю, как вас отблагодарить. Рон проявил духовную силу и мягко помешал Виви поклониться. «Не надо меня благодарить, я сделал то, что должен. Хотя я не могу вмешаться в это дело из-за своей личности дозорного, но сообщить эту информацию вам мой долг. Ранее я переживал, что у Крокодайла могут быть свои люди во дворце, поэтому передал информацию только сейчас». Услышав слова Рона, глаза Виви мгновенно вспыхнули. Она поняла, что Рон не только объясняет свое поведение, но и предостерегает ее. Эта информация может быть передана только доверенным людям. Теперь принцесса была еще более благодарна Рону. «Вы уже сделали так много, теперь я должна сама расследовать это дело». Виви пребывала в ужасном настроении, но все же выразила благодарность Рону. «Если вам что-то понадобится, королевство Алабаста готово сделать все возможное для мистера Рона». Рон с улыбкой посмотрел на Виви. «Раз вы так сказали, я не буду вежливым, могу ли я получить принцессу Виви?» «Что? Что?» Глаза Виви мгновенно расширились, в них появились следы паники. Принцесса растерянно смотрела на Рона. Глядя на милое выражение лица Виви, Рон улыбнулся. «Принцесса, давайте вместе заниматься магией. Я чувствую ваш исключительный дар к ней». «Да, да». Виви снова застыла. Мысли в голове окончательно пришли в беспорядок. Что такое магия? Заниматься магией вместе, он же не называет магией то, о чем она думает. Дело Крокодайла должно быть расследовано как можно скорее, я должна придумать решение. Если вам что-то понадобится, приходите позже. Виви выбежала из комнаты, споткнувшись по пути. Она даже не посмела спросить у Рона, что такое магия. Наблюдая за милым поведением Виви, Рон не мог не улыбнуться. Он, конечно же, не собирался приставать к принцессе, у нее действительно дар к изучению магии. Дух Виви намного сильнее, чем у обычного человека. Даже если не лучше, чем нами, но она не должна быть намного хуже. Кстати, нами и Пирана уже получили отпечатки магического закона, а Виви следующий кандидат. Это уже не совпадение, а система. Неужели милый Лали лучше всего подходит для изучения маги? Похоже, если в будущем он создаст гильдию магов, возможно, она будет развиваться в направлении, которое легко понять неправильно. Глава 130. Бдительный крокодайл. Что? Это абсолютно невозможно. Капитан королевской гвардии Игором без колебаний отказал Виви. Стать членами Барк Воркс для расследования – такая опасная затея абсолютно невозможна. И если действительно окажется, что они строят заговор против королевства. В таком случае, вы как принцесса окажетесь в огромной опасности. Оставьте эту затею, я один займусь этим. Нет, Виви не отступала. Играм действовать в одиночку еще более опасно. Если что-то пойдет не так, ты окажешься в еще большей опасности. Играм воскликнул. Я не могу позволить вам заниматься такими опасными вещами. Виви решительно ответила. В сложившейся ситуации, я могу доверять только самым надежным и близким людям. Кроме отца, есть только ты и Пелу. Если вы двое отправитесь на расследование, кто будет отвечать за безопасность короля? Кто-то обязан нести ответственность за охрану королевского дворца. Но Игорь по-прежнему не мог согласиться на столь опасную затею. Но как раз в этот момент со стороны раздался голос. Я не ожидал, что юная принцесса решит сделать это лично. Но вы правы, это самый надежный вариант. Кто здесь? Игорь жестко воскликнул и повернулся в направлении голоса, но увидев говорившего, сразу же расслабился. Этой ночью они проверили информацию о Роне. Было получено подтверждение личности, он действительно является вице-адмиралом базы G7. Мистер Рон, поведение Виви совершенно не соответствует ее возрасту, выражение лица предельно серьезно. Для выяснения их целей, в данной ситуации только я и Игорь можем заняться этим. Просто зови меня Рон, не нужно обращаться ко мне так уважительно, в противном случае я буду вынужден отвечать вам тем же. И да, разве ты не собираешься скрывать свою личность для попадания в Барак Воркс? Находясь под прикрытием, ты не можешь общаться как принцесса. Рон с улыбкой обратился к Виви. Игорь хмуро взглянул на Рона. Мистер Рон, мы, конечно же, доверяем вашей информации. Даже если вы не можете ничего сделать против Барак Воркс из-за договора с Шичибукаями, это все еще чересчур, переложить такую задачу на принцессу. Я действительно не могу действовать против Барак Воркс, но я могу стать временным охранником принцессы в частном порядке. Тайно защищать принцессу королевства, это же не будет нарушением правил. Не так ли? Рон заговорщицки улыбнулся. Услышав слова Рона, Виви и Игорь застыли. Через несколько мгновений принцесса радостно поблагодарила Рона. Большое спасибо. Тайно защищать ее в частном порядке, на самом деле это практически равносильно тому, чтобы отправиться вместе с ней на исследование Барак Воркс. Просто Рон нашел разумное оправдание, не противоречащее правилам. Не нужно благодарности. Рон улыбнулся Игораму. Есть еще какие-нибудь проблемы? Вице-адмирал Рон вызвался лично отвечать за безопасность Виви. Даже в таком случае, для Виви эта затея не будет полностью безопасной, но Игорь не мог отвергнуть помощь Рона. В конце концов он показал тяжелое выражение лица и поклонился Рону. «Пожалуйста, защитите нашу принцессу. Я выражаю вам благодарность от всего королевства».